Ее внимание было приковано к красавцу графу Эдлингу, уроженцу юга, гофмаршалу и министру, к тому же опекуну ее дочерей, другу дома, а вскоре, быть может, и более близкому члену семьи. Она не без оснований надеялась на его руку, ожидая только решительного слова, с которым он пока что медлил. Так Амур поставлял матери и дочери материал для взаимных сердечных излияний о ежедневных радостях и горестях, восторгах и разочарованиях, на которые он никогда не скупится. Август и Атилия виделись при дворе, в комедии, в доме его отца и на светских собраниях. Но влюбленные встречались и вне общества, в тиши. Два старинных сада на берегу Ильма с уютными садовыми домиками, принадлежавшими Гёте и бабке Атилии, служили им укромным приютом. Я всегда сопутствовала моей пташке, и мне оставалось только дивиться, с какими блаженными вздохами она покидала сад, какими смущенными объятиями благодарила меня за мою ассистенцию. Я же была твердо убеждена, что ощущать их встречи столь бесплодными, их разговоры столь пустыми и принужденными, меня заставляла не только моя роль дуэньи. Вялые запинками эти разговоры вертелись вокруг какого-нибудь котельона, придворной сплетни, бывшего или предстоящего пикника, и приобретали известную живость, лишь когда речь заходила об обязанностях молодого человека при его отце». Но Атилия даже себе не признавалась в этой неловкости и скуке. Она воображала, что при этих вымученных беседах их души сливаются, и все пересказывала матери, которая в ответ поверяла ей, что скоро граф вымолвит, наконец, решительное слово, ибо все уже клонится к тому. Так обстояли дела, когда в жизнь милого ребенка вторглось некое событие, о котором я не могу говорить без сердечного трепета и сочувственной взволнованности, ибо в нем для нас обоих сосредоточились и персонифицировались все величие и красота нашего времени. Взошла заря 13-го года. О том прекрасном, что творилось в Пруссии, торжестве патриотов, победе, одержанной ими над нерешительным королем, формировании добровольческого корпуса, в который устремилась благороднейшая молодежь страны, в своем энтузиазме готовая пренебречь образованием и благоденствием и положить жизнь за Отечество, обо всем этом, как я уже сказала, до нас доходили лишь смутные, неясные слухи. Но, впрочем, об этом я тоже говорила вам, то есть о чувствительной связи души моей подруги со сферой ее покинутого отца, постоянно поддерживавшейся новостями, доходившими к ней от прусских родичей. Так вот, моя Атилия трепетала и горела при соприкосновении с подготовляющимся, с уже происходящим, со всем, что она, живя в нашем идиллическом мирке, давно чуяла и подозревала. Героический народ, дочерью которого она была по крови и по духу, поднялся, чтобы стряхнуть с себя позор французской тирании. Душа ее исполнилась восторга, и как ее народ, своим примером увлекший Германию на борьбу за честь и свободу, так и она увлекла меня за собой и заставила полностью разделить с ней и ненависть, и пылкие надежды. Впрочем, она была теперь уже не так одинока, как прежде. Заря освобождения забрезжила и у нас, под небом Наполеоновского Рейнского союза, и молодые дворяне – назову хотя бы камергера фон Шпигеля и советника фон Фойта из Иены, вступили в опасные сношения с пруссаками, чтобы держать их в курсе веймарских дел. Вскоре они и Атилия нашли друг друга, и моя любимица с затаенной страстью предалась тому же делу. Она ставила на карту свою жизнь, и я, отчасти чтобы удержать ее, отчасти же по собственному влечению, стала поверенной этих политических тайн, как была поверенной тайн ее девичьего сердца при свиданиях с Августом фон Гёте. Теперь я уже затрудняюсь сказать, какие из них больше страшили и удручали меня. Всем известно, сколь мало обнадеживающими были поначалу военные события. Правда, Атилии выпало счастье видеть на улицах Веймара прусские мундиры, ибо в середине апреля, 16 числа, я помню это как сейчас, конный отряд гусар и егерей совершил набег на наш город –